Световид и Триглав творят землю. Однажды Дивия явилась к своему супругу обнаженной, с распущенными волосами до колен. Ее голову украшал венок из мирта и роз, а сама богиня стояла на золотой колеснице, запряженной двумя голубями и двумя лебедями. Призыв на полуоткрытых устах, Дивия держала розу, в левой руке круг, на котором были изображены солнце, небо, земля и море, в правой — три золотых яблока. Богиню сопровождали Нагия, девы-берегини, доля, недоля и судьба. В сердце Световида вспыхнула горячая страсть к супруге, и он удалился с ней в опочивальню. После того, как боги утолили свое желание, Световид спросил Дивию об изображениях на ее круге. «Мой господин, это то, что сделает мир прекраснее?» — ответила богиня. «Разве хорошо, что наши дети живут среди зыбких туч над неспокойными водами Йесы? Пусть солнце станет источником света, а небо — вместилищем дождей. Вели девам-берегиням, дочерям моря-океана, добыть со дна алатырь-камень». Задумался Световид. Слишком смелыми показались ему слова супруги. Ведь один раз уже боги пытались устроить мир из частей яйца, но потом он согласился. «Хорошо. Я сотворю все, что изображено на круге. Но обещай мне никогда не заговаривать с Триглавом. Он отец зла и будет пытаться тебя соблазнить и испортить сотворенный мир». Выйдя из опочивальни, Световид велел доле, недоле и судьбе обернуться голубками, опуститься на морское дно и принести оттуда мелкий песок и золотой алатырь-камень. Посеяв песок, Световид создал черную землю, студеную воду и зеленую траву. Подув на алатырь-камень, светлый ирий, синее небо, жар полдня и прохладу ночи. Из своего лица создал Световид красное солнце, из груди — светлый месяц, из глаз — частые звезды, из бровей — ясные зори, из дыхания — буйные ветры, из слез — дождь и снег. Вот как о начальных временах творения поется в древней песне. Тогда не было ни неба, ни земли. Одно лишь простиралось синее море, а посреди синего моря рос зеленый явор. На яворе том три голубки сели совет держать, как им белый свет сотворить. Спустимся на дно моря, вынесем дробного песку, синего камня. Дробный песок посеем мы, на синий камень подуем мы, золотой камень посеем мы. Из дробного песку черная земля, студеная вода, зеленая трава. Из синего камня синее небо, из золотого камня светлое солнце, ясный месяц, яркая зарница да частые звезды. Желая сохранить власть над великанами и чудовищами, Световид не стал разбивать золотой алатырь-камень, а тайком спрятал его на священном острове Руяне, вознесшемся посреди Ирийского моря. Чтобы небо лучше держалось, сын Световида, бог-кузнец Сварог, подковал его железными полосами. Богиня Лада украсила землю тенистыми рощами и густыми лесами, полноводными реками и глубокими озерами. Увидел это Триглав и, дождавшись, когда Световид отправится на покой, принялся творить свой мир. Только вместо черной земли у него получилась красная глина, вместо студеной воды — болотная жижа, вместо зеленой травы — цепкий репейник. Подув на Алатырь камень, Триглав создал сумрачную навь, мглу и небесную пыль. Вот еще что говорят о Триглаве, что когда Световид творил землю из мелкого песка и золотого Алатырь камня, его брат внимательно и завистливо смотрел за действиями бога. Потом он сам решил нырнуть на морское дно и нырнул таки. Добыл оттуда глину, и эта глина стала пухнуть у него во рту, и вскоре ее сделалось столько, что Триглав поперхнулся. От разлетевшихся всюду плевков исполина возникли горы, холмы и овраги. Одним словом, неудобная земля. Ляхи же рассказывают, что в древности вся земля, лежавшая среди морей на двух китах, была равна и скучна. Однако Триглав вмешался в дело. Пока Световид занимался устройством мира, Триглав уговорил утку украсть немного земли. Но Световид увидел это и послал за воровкой ястреба, который ее догнал и начал душить. Утка раскрыла клюв для крика и выронила похищенную землю. И тогда из этой земли воздвиглись горы. Между тем быстро миновали дни, в которые Световид и Триглав создали мир и природу. Вот и Световид, хорошо поработав, взял в руки податливую глину, чтобы для собственного развлечения сотворить полезное, доброе и верное животное, но так ничего и не придумал. Световид стал ходить по свету, который сам недавно устроил. Ему все нравилось, но все-таки владыка Вселенной не чувствовал полного удовлетворения. Это приметил Триглав и примчался к нему с вопросом. «Ты сделал все, как хотел, и сейчас страдаешь от безделья? Блуждаешь по горам и пугаешь диких зверей? Не знаешь, куда пойти? Так не сотворить ли тебе что-нибудь еще?» Задумался Световид и ушел, так ничего не ответив Триглаву. Но слова, сказанные им, так и крутились у него в голове. Он размышлял над ними, полеживая на зеленом лугу и глядя на расстилающиеся перед ним долы. Пока все его творения существовали по его воле, во вселенной властвовали покой и справедливость. Животные не нападали друг на друга. Олень и бык паслись рядом, не мешая друг другу, не сражаясь за сочную траву. Медведь ел одни ягоды и лесные коренья, жеребенок, волчонок и дикий вепрь бегали наперегонки. Все животные владели речью и поэтому легко могли договориться. Когда они явились к Световиду, чтобы воздать ему почести, рядом с владыкой Вселенной важно восседали лиса и петух. Поклонившись Световиду, звери и птицы вместе отправились в родной лес. В тот вечер Световид зорко следил за животными, которые уже принялись устраиваться каждый, где хотел, на ночь в лесу. И тут взгляд Бога приковало маленькое белесое облачко, тихо плывшее по небосводу. За ним показалось второе, третье, и в тот миг у него родилась мысль. маленькие кудрявые облака. Они что-то мне напоминают. То, чему еще нет названия. Надо по их образу создать на земле новое животное с нежной белой шерстью. Световид тут же с радостью вернулся к своей еще не застывшей глине. Постепенно маленькое облачко под его руками выросло до размеров пса. Световид стал придавать глине определенные очертания. Гладкую кожу владыка вселенной покрыл волнистой шерстью, которую во что бы то ни стало хотелось погладить, и придал ей белоснежный цвет. Морду нового животного он уменьшил, поставил на 4 ножки и на каждую насадил копытца, чтобы животное могло скакать и бегать по лугам и по лесам. Наконец, световид оживил новое создание своим словом, и овца тут же побежала пастись на луг. И так пришлась по душе световиду собственная работа, что он одним махом создал целое овечье стадо. Световид не мог не нарадоваться тому, какое славное создание у него получилось. Вечером он подоил овец и изготовил из их молока сыр. Когда световид намазал его на хлеб, к нему пришла не только Дивия, но даже Триглав с Триглой. Всем хотелось своими собственными глазами посмотреть на новое чудо. А когда световид постриг одну овцу и улегся на ложе из ее мягкой теплой шерсти, и Триглав, съедаемый завистью, решил так: что световид сделал, то и я устрою не хуже. И сейчас наступил тот самый час, когда я покажу другим, что никто не сможет превзойти меня в искусстве творения. Но он не хотел целиком повторять световида, поэтому его животное должно было выглядеть как овца и в то же время быть другим. Сначала дело пошло хорошо. Триглав создал тело, подобное телу овцы, но на этом все и закончилось. Когда Триглав стал лепить из глины голову, она с каждым разом все больше стала походить на одну из его собственных уродливых голов. Рога, глаза, бородка — все напоминало о том, кто создал это животное. И как Триглав не бился, как из кожи вон не лез, творение выглядело его несуразным подобием. Пришлось исполину с этим смириться. Как и световид, Триглав очень быстро сотворил целое стадо, вдохнул в него жизнь и выгнал новых созданий на пастбище. Но дела Триглава не были достойны светлых богов. Стадо овечек само шло за световидом, куда тот не пошел, а триглавово племя тут же разбежалось в разные стороны. Козы быстро забрались на горы, и каждая хватала все, что видела перед собой. Триглав метался из стороны в сторону, собирая стадо в кучу, но это у него никак не получалось. Он только еще сильнее осунулся и ослаб. Козы не паслись, спокойно пощипывая свежую травку. Они бегали, спотыкались, и вскоре и их бока опали. Когда вечером Триглав, наконец, загнал их в кошару, он смог выцедить из них только чуть-чуть молока, а сыра из него было и того меньше. Как ни гневался Триглав, это не помогало. На другой день, вечером, когда световид вел домой свое стадо, Триглав смотрел на него с завистью, думая, как бы сделать какую-то пакость. Овечки подошли к ручью, нашли мелкое место и перешли ручей вброд, почти не замочив копытца. Триглав стоял в стороне, там, где поток бежал сильно и неудержимо. И тут ему в голову пришла одна из его дурных мыслей. Пусть Световид со своими овечками делает, что хочет, а я со своим стадом буду дома первый. Триглав не повел коз к броду. Желая сократить путь, погнал свое стадо туда, где течение воды было особенно сильным. Уверенный, что там они быстро попадут на другой берег и опередят Световида. Но он ошибся. Бурный поток унес с собой двух коз, а остальные, не будучи глупы, уперлись своими тонкими, но сильными ножками и отказались входить в воду. Напрасно Триглав кричал на них до хрипоты, напрасно ругался самыми ядовитыми словами. И с той поры ни одна коза по своей воле в воду не войдет. Когда Триглав понял, что старания его тщетны, схватил он первую козу за рога и хвост и кинул ее на другой берег. Так он перебросил через поток все стадо, и от каждой козы у него в руке остался кусок хвоста. На память об этом у коз остались короткие хвостики, которые торчат вверх, тогда как у овечек пышные, прилегающие к телу хвосты.